В нашей предыдущей беседе о молитве мы продолжали нашу первую главную тему – сущность молитвы. В ней мы старались определить отчасти, что значит молиться. Мы привели 8 мест из Священного Писания в подтверждение, что молиться означает просить. На основании Слова Божия мы указали, во-первых, что молитва не есть прославление, обожание, размышление, смирение или исповедь, но прошение. Теперь мы желаем напомнить, во-вторых, что библейские молитвы были просьбами. Обратите внимание на молитву Господню, образец молитвы, который Иисус дал нам в Евангелии от Матфея, 6 главе, с 9 по 13 стих. Спаситель повелел нам, молите же так, Отче наш, сущий на небесах. И затем последовала серия следующих просьб. Первое. Да святится имя Твое, то есть я и другие должны говорить благоговейно о Тебе и не произносить имени Твоего напрасно. Это просьба. Второе. Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Это молитва о Его втором пришествии. Просьба, чтобы Иисус скоро пришел, и чтобы Он скоро царствовал на земле и преодолел всех Его врагов. Это молитва, которой молился апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса, по вдохновенному вдохновению в книге Откровений, 22 главе, 20 стихе. «Ей гради, Господи Иисусе». Третье. «Хлеб нам насущный дай нам на сей день». Четвертое. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Пятое. «И не веди нас в искушение». Шестое. «Но избав нас от лукавого». Затем следует опять простое доказательство, почему наш Небесный Отец может дать нам это все и почему должен дать? Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Молитва Господня является просьбой. Нам повелено просто молиться так ежедневно. Когда Библия говорит о молитве, это всегда означает просить. В Евангелии Иисус дал нам примеры молитвы. Он сказал, что молитва подобна тому, как человек стучит в дверь и говорит, «Друг, дай мне взаймы 3 хлеба». Она подобна вдове пред судьею, который говорит, «Защити меня от соперника моего». Она подобна сыну, просящего хлеба или рыбы или яйца у отца. Согласно Иисуса Христа, молитва – простое дело, и всякий, кто может просить чего-нибудь, может молиться. Действительные случаи молитв, упомянутые в Новом Завете, также являются простым примерами этого. Люди действительно просили, чего они желали. Люди, которые молились в Новом Завете, получали просимое. Мытарь в храме молился. «Боже, будь милостив ко мне грешнику!» И он пошел в дом свой спасенный и оправданным. Луки, 18 глава, с 13 по 14 стих. Петр, начав утопать в водах Галилейского моря, закричал, «Господи, спаси меня!» Матфея, 14 глава, 30 стих. Слепой Вартимей, сидевший при дороге, закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Марка, 10 глава, 47 стих. Тогда более определенно он молился, «Учитель, чтобы мне прозреть!» Марка, 10 глава, 51 стих. И он получил свое зрение. Разбойник на кресте молился о спасении, говоря, «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Луки, 23 глава, 42 стих. И Господь спас его в тот же день и принял его в рай. Женщина, сирофиникиянка или ханиньянка, молилась, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Матфея, 15 глава, 22 стих. И опять, «Господи, помоги мне». Матфея, 15 глава, 25 стих. И она продолжала молиться и просить, пока не получила, чего просила, пока ее дочь не исцелилась. Фактически, мне кажется, пренебрежена только одна молитва в Новом Завете. Это молитва фарисея в Евангелии от Луки, 18 главе. Он молился публично, долго и громко, но он ничего не получил. Такая молитва не угодна Богу. Мы такие слабые и грешные, а Бог такой сильный и могущий и благий. Его единственное возможное отношение, которое было бы праведным и надлежащим между нами и Богом, является тем, что мы должны просить, а Он должен давать. Когда человек в молитве становится занятым тем, как много он может делать для Бога, это богохульство и неверие. Но когда бедный, исповедующий грешник просит у Бога того, чего он так благосклонно и любезно предлагает, тогда это надлежащая и правильная молитва. Действительно ли вы просите у Бога, когда вы молитесь? К сожалению, многие в молитве поступают как женщины в Америке, идя за покупками, рассматривая только витрины. Они не идут действительно покупать, и поэтому ничего не приносят домой. Многие, когда молятся, не просят, и поэтому не получают. Когда мы не просим, то мы действительно не молимся. Теперь, в-третьих, мы желаем указать на притворство или лицемерие так называемого моления, которого ничего не просит. Во многих церквах во время богослужения очень редко можно услышать действительную молитву. Конечно, вы услышите там называемую молитву, которую скорее можно назвать хорошо составленной краткой проповедью или духовной речью. Она включает прославление, обожание, благодарение и богословие. В большинстве случаев она обращена к людям, не к Богу. Цель ее, я предполагаю, создать благоговейную атмосферу, чтобы утешить и увещевать людей. Но намерением этой так называемой молитвы очень редко бывает стремление просить чего-нибудь от Бога. Она не просит, и она не получает. Это не есть действительная молитва. Люди обыкновенно, по крайней мере, в их публичных молитвах очень мало молятся. Они иногда прославляют Бога, иногда увещевают ближних, иногда просто совершают формальность, произносят красивые, красноречивые слова, без никакого особого сердечного вопля или нужды о чем-то определенном пред Богом. Это обыкновенно картина публичной молитвы. Сказать много о личной молитве других очень трудно. Разве только сказать несколько слов о своей личной молитве. Я часто нахожу в моей личной молитве наедине. Я имею наклонность быть неопределенным в моих просьбах, употреблять формальные привычные слова, вместо того, чтобы действительно умолять Бога о чем-то определенном. Правда, в личной молитве наедине люди не имеют такого искушения показаться пред людьми. И поэтому личная молитва наедине бывает более искренней. Сказав все это, я не говорю, что увещевание людей неправильно. Она часто благословенно употребляется Богом. Я не говорю, что публично прославлять Бога неправильно. Публичное прославление часто повелено и определенно должно употребляться для прославления Бога. Но это все не должно замещать молитвой. Прославление и увещевание не должны называться молитвой. Молиться означает просить. Если не просим, это не молитва в библейском смысле. О, возлюбленные радиослушатели! Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа, когда станете молиться, просите у Бога. Откройте пред Ним все ваши желания и нужды. Да будут ваши просьбы определенными. Ожидайте от Него определенного благословения. Бог богат благословениями и желает дать их вам, но Он ожидает, чтобы вы просили, чтобы Он мог нам дать. Когда мы впадаем в формализм в наших молитвах, тогда мы становимся подобным фарисеям, лицемерами. Конечно, мы лицемеры в хорошем намерении, какими были все фарисеи. Однако они настаивали на том, чтобы употреблять определенные формы, благочестивые выражения, которые более или менее потеряли свое значение. Стыдно нам. Мы претендуем, что молимся, но в действительности ничего не просим у Бога. Это означает, что то, что мы часто называем молитвой, не является молитвой. Наша претензия, что мы молимся, когда мы ничего не просим и ничего не получаем, поощряет неверие, бросает сомнения на Бога и на Библию. Миллионы не знают, что есть Бог, который чудесно отвечает на молитвы. Молиться означает просить. Господь Иисус Христос сказал: «Просите, и дано будет вам». Апостол Иаков, вдохновенный Богом, сказал: «Не имеете, потому что не просите». В Евангелии от Марка 11 главе 24 стихе сказано: «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Дорогие радиослушатели, придите к Господу в сердечной молитве. Откройте Ему все ваши желания и нужды. Аминь.